когда консалтинговое агентство Клода исправляло ошибки руководства крупного предприятия, ты распускал хвост, как павлин. Всякий раз, когда ядерный физик Катрин отправлялась инспектировать полигон в Бурже, ты места себе не находил от беспокойства. Ты почивал на лаврах Тьерри, когда тот выигрывал процесс. Успех моих книг был в первую очередь твоим, и кто бы тебя за это осудил? Неудачи и провалы мы старались от тебя скрывать, что получалось далеко не всегда, но ты не подавал вида и переживал за нас молча. С наступлением темноты количество перевязанных бечевками папок уменьшилось, и дело всей твоей жизни развеялось, как дым. Мы граблями сгребали в костер последние разводы, тяжбы арендаторов, протесты профсоюзов, склоки соседей, груды спасенных жизней и присвоенного имущества. Огонь уравнял воспоминания и химеры, обратив их в единую гору пепла. Тебя удалили с поля, а я выходил на площадку. Ты был счастлив видеть мою книгу на прилавках и наше имя на страницах газет, и все же ощутил, сам того не понимая, болезненный укол и детские мечты, от которых тебе пришлось отказаться, ожили в последний раз. В 1993 году я писал ту сцену в романе «Шейен», слегка ее приукрасив. Он смеялся, как всегда, чтобы никто ничего не заметил, но я чувствовал, что у наших ног догорают его мечты о военно-морском флоте, театре и литературе, его бесконечные уступки, без которых, возможно, он не стал бы светлым и веселым человеком. Жизнь отняла у него слишком много, потому он и не захотел ничего сохранять для себя. Конец цитаты. На самом-то деле ты вовсе не смеялся. Тетя Сюзи и дядя Андре никогда не видели тебя таким. Вы не всегда и не во всем сходились, но им нравилась твоя неуемная энергия, вечное комедианство, оптимизм и умение скрывать страдания от окружающих. В тот день ты выставлял свою боль на показ, не владел собой, был подавлен и зол. Они тебя не узнавали. Их дом, где вы так увлеченно репетировали спектакли «Лайонс Клуба» в костюмах Первой империи, «Персеполиса» или «Безумных двадцатых», стал для тебя олицетворением аутодафе. Сюзи и Андре ни в чем не были виноваты. Они всего лишь предложили место для погребального костра, денатурат, спички, грабли и помощь. Ты не мог простить им, что они стали свидетелями единственного момента нашей жизни, когда я видел тебя не в форме, и меня это ужасно огорчало. Но срок давности истек, и сегодня дядя с тетей тоже на пенсии. Мы сожгли твои архивы, и я вернулся в Париж. Телепередачи, договоры, сценарии. Ты хотел быть в курсе всего и звонил мне каждый вечер, расспрашивал о графике, встречах, контактах, проектах, переговорах и грядущих поездках. Некоторое время спустя я узнал, что ты заносил мое расписание в старый ежедневник. 12:30. Обед с Фредериком Даром. 17:00. Фотосъемка для «Экспресс». 20:30. Программа «Апострофы». Грим. Ты жил за мной по пятам. Или в ногу. Словом, растворился во мне. Ты не желал мириться с вынужденным бездельем и все время подыскивал себе занятия. Устраивал заплывы в море, играл в теннис, катался на лыжах, а все остальное время проводил в видеолаборатории, которую, к ужасу жены, оборудовал рядом с кухней в чулане, между шкафом и морозильником. Обмотавшись проводами видеомагнитофонов, ты записывал с телевизора все мои выступления, копировал их, а потом монтировал полный вариант интервью, вырезая ведущего и других участников, после чего наговаривал на магнитофон исчезнувшие при монтаже вопросы и комментарии. Порой ты так увлекался, что случайно стирал мой голос и дублировал меня, стараясь в точности воспроизвести интонацию. Впрочем, это напоминало скорее чревовещание, чем дубляж. Ты подменял мою жизнь своими мечтами, вкладывал свой текст в мои уста. Видеоинженером ты был неопытным, но старательным. поэтому, приезжая на выходные домой, я чаще всего заставал тебя за переделкой отснятого материала. Я целовал тебя в лоб, а ты, едва взглянув, возвращался к экрану, где среди помех и полос проступало мое лицо. «Сын хочет с тобой поздороваться», — раздражалась мама. «Погоди, я его пересаживаю, так что не торопи меня». Мне нравилось это словечко, уместное скорее в устах садовода, чем видеоинженера. Но временами сердце у меня сжималось от жалости. Отказавшись от своего призвания еще в детстве, ты примерял мой публичный образ на себя. Ты хотел все знать о моих планах, но я больше не слышал от тебя никаких историй. Ты считал, что уже рассказал все самое интересное. Я жил и взрослел, словно плющ, обвивающийся вокруг могучего дуба. Теперь мы поменялись ролями. Я стал твоим опекуном. А потом случилось невообразимое. Пробездельничав 10 лет на пенсии, ты вернулся в профессию. Твоя старинная знакомая адвокат оказалась в безвыходной ситуации. Против ее компаньона Жуэля было выдвинуто обвинение, и он был отстранен от дел. Одна она не справлялась и умоляла тебя о помощи. Ты согласился, не раздумывая. Выключил все видеомагнитофоны, положил меня на полку, достал из чулана портфель и отправился в контору. Так начался, по моему мнению, лучший период твоей жизни. Жуэль, один из самых известных адвокатов страны, местный депутат, либерал и ярый противник всяких компромиссов, оказался в тюрьме по доносу в результате искусной провокации, совсем как ты после войны, когда кучка коллаборационистов попыталась реабилитироваться за твой счет. Моралисты, правые, левые, политики, оппортунисты всех мастей набросились на него. Друзья предпочли отстраниться, мол, дыма без огня не бывает, а дисциплинарный совет наложил временный запрет на адвокатскую практику.